Положив трубку, она снова набрала номер. «Мистер Клинт, это Хелен. Один из моих клиентов замешан в нарушении актерского контракта. Да, он член профсоюза. Может ли профсоюз помочь? Нужны соответствующие материалы? Нет проблем, я передам вам все завтра». По дороге обратно в Бирбанк Хелен сделала еще несколько телефонных звонков и дозвонилась до нескольких человек. Прибыв к небольшому зданию агентства «Ангел», Мэтью припарковал машину и вместе с Хелен, которая первой вышла из машины, вошел в небольшое здание. «Много хлопот будет?» – спросил Мэтью. Честно говоря, с помощью агента он не испытывал такой головной боли, как раньше. «Не очень», – Хелен ответила. «Я лучше откажусь от тебя, чем мне доставит много хлопот». Мэтью понял, что она имела в виду, и пожал плечами, ничего не говоря. В его понимании это было нормальным поступком. В конце концов, он не был звездой, и если стоимость инвестиций была высокая и совсем непропорциональной отдаче, почему она должна была помогать ему? Только потому, что она была его агентом. Мэтью всегда вспомнил, что она также была агентом десятков других актеров. Войдя в офис Хелен, Мэтью подождал некоторое время, пока сначала прибыл адвокат Уилсона, а вскоре после этого прибыли два сотрудника окружного суда Лос-Анджелеса. Под наблюдением Уилсона, Мэтью подписал повестку о подаче иска. Проводив сотрудников суда, Мэтью рассказал обо всем Уилсону. Уилсон прямо сказал: «Вы нарушили контракт, у них есть достаточные доказательства, лучший способ – урегулировать с ними дело во внесудебном порядке». Он передал внимательно прочитанную повестку обратно Мэтью. «Я уверен, что смогу снизить сумму нарушения контракта на треть или даже наполовину. Нарушение контракта составило 50 000, и даже если бы это была половина, это все равно было бы 25 000. У Мэтью окончательно разболелась голова, ведь он не отложил ничего из заработанных за последнее время денег. «Хорошо, надеюсь, вы поможете мне», — Мэтью серьезно сказал. «Давайте начнем с моих гонораров». Уилсон был безапелляционен. 1/5 от суммы, которую я вырезал для вас, в качестве моей оплаты». Мэтью ответил не сразу, он очень мало знал о староамериканском праве, особенно о праве актера, и повернулся к Хелен, увидел, как она кивнула ему, и сказал: «Согласен». Уилсон встал. «Я пока потяну время, а затем подам заявку на внесудебное урегулирование. Мистер Хорнер, будьте готовы к тому, что это может продолжаться месяцами». Он попрощался с Хелен, а затем обратился к Мэтью. «Найдите время, чтобы прийти ко мне в офис в ближайшие несколько дней, мы подпишем официальное соглашение о представительстве». Увидев, что Уилсон уходит, Мэтью откинулся на спинку единственного дивана с печальным выражением на лице. Десятки тысяч долларов, а он теперь не может вытащить даже десятую часть. Мэтью посидел немного, размышляя о работе, которую он собирался получить, и спросил Хелен: «Сколько мне заплатят за роль Рональда Спирса?» Хелен задумалась и ответила: «Я считаю, что зарплата может быть в диапазоне от 5 000 до 6 000 за эпизод, может быть, 8 000 или больше. Это если у сериала будет хороший бюджет, а я буду вести переговоры с более благоприятными факторами». Услышав ее слова, Мэтью мгновенно воспрянул духом. За роль Рональда Спирса он получит достаточно, чтобы окупить разрыв контракта, даже если ему предстоит сыграть всего 5 эпизодов. Еще одна причина для Мэтью взять эту роль. Глава 65. В день прослушивания Мэтью проснулся рано, вызвал такси и приехал в студию Warner Studios в Бирбанке на час раньше, чтобы встретиться с Хелен, прежде чем войти в студию, где проходило производство сериала «Братья по оружию», готовый к предстоящему прослушиванию. Войдя, Мэтью заметил, что они пришли не первыми. В коридоре на скамейках уже сидело несколько мужчин-актеров, некоторые, как и он, были в сопровождении своих агентов. «Подождем». Хелен нашла скамейку и села. Мэтью сидел рядом с Хелен и ждал, более чем немного волнуясь. Роль была связана не только с будущим, но и с непосредственным заработком. Окружной суд Лос-Анджелеса удовлетворил заявление Уилсона о внесудебном урегулировании, и в настоящее время он находится в контакте с компанией, стоящей за съемочной группой порнофильмов, которая неизбежно потребует большую сумму денег, если будет достигнуто мировое соглашение. Плата за эту роль может избавить его от долга в связи с нарушением контракта раз и навсегда. Мышление Мэтью изменилось. Он отчаянно хочет получить роль, но решение находится в руках влиятельных людей, таких как Том Хэнкс, а не в руках его и Хелен, которые не имеют права голоса. Перед началом прослушивания в комнате для стилизации начали вызывать актеров. Это было прослушивание с гримом, где каждый актер перевоплощался в солдата 101 и краткой воздушно-десантной дивизии, прежде чем пройти в комнату для прослушивания. Мэтью откинулся в кресле, напряжение и тревога между его бровями становилось все более очевидными. Это была самая большая конкуренция, с которой он столкнулся с тех пор, как пришел в актерский мир. «Нервничаешь?» Хелен наблюдала за Мэтью и заметила его беспокойство. «Не похоже на тебя». Она помнила Мэтью дерзким и нахальным, скорее похожим на пылкого подростка в пубертатном периоде. «Мне еще нет и 20». Мэтью хотел с кем-то поговорить и расслабиться. «Я никогда не был в такой ситуации, суд дышит мне в спину, и непонятно, возьму я роль, которая решит все мои проблемы или нет». Хелен с удивлением вспомнила, что ему сейчас всего 19. Мэтью потер лицо, чувствуя, как его мышцы постепенно успокаиваются, а затем сказал: «Мне уже лучше». Он сказал Хелен: «Я расслабился, как только ты открыла рот». «Хм?» Хелен не поняла, что он имел в виду. «У тебя успокаивающая аура». Мэтью заставил себя забыть о нервах и полностью расслабиться, пробормотав: «Самое надежное, на что я могу опереться, это ты». Хелен отвернулась от Мэтью, она уже могла видеть, что он постепенно возвращается в свое нормальное состояние. Расслабившись, Мэтью перестал сидеть и огляделся вокруг. В длинном коридоре сидело более дюжины актеров, почти каждый из них был крепко сложен и силен. При должном переодевании из них должны были получиться сносные крутые парни на экранах. С точки зрения физической формы, никто из них не был хуже него. Мэтью знал, что это прослушивание отличается от предыдущих, и что он должен предложить нечто большее, чем просто свою внешность, чтобы произвести впечатление на съемочную группу. Точнее говоря, он должен был произвести впечатление лично на Тома Хэнкса. В этот момент дверь в комнату для грима открылась изнутри, и оттуда вышел молодой человек с криком: «Мэтью Харнер здесь?» Мэтью тут же встал и поднял руку: «Да, заходи». Молодой человек вошел обратно в комнату. Хелен тоже встала и кивнула Мэтью: «Иди, ты справишься». Мэтью бросил взгляд на Хелен и ничего не сказал, следуя за молодым человеком в комнату для укладки. Это была огромная комната, разделенная на три основные секции. Гримерный отдел, состоящий из дюжины столиков слева от входа, реквизиторский отдел с различным американским оружием и снаряжением времен Второй мировой войны справа, и стойка с униформой прямо напротив двери, а также гардеробная. Мэтью заранее знал, что тут проходит не только пробы на роль Рональда Спирса, но и на остальных трех персонажей, у которых были чуть меньшие роли. Сначала он последовал за молодым человеком в гримерный отдел, сел перед зеркалом и позволил женщине-гримеру сделать грим. Грим оказался проще, чем ожидалось, так как гример даже не накладывала базовый грим из-за роли, на которую он прослушивался, а только подправила брови и линии лица в соответствии с контурами и чертами лица Мэтью, делая лицо более зрелым и мужественным. После краткого нанесения макияжа Мэтью прошел к отделу с военной формой, где под руководством женщины-костюмера ему подобрали форму, выдали подходящие военные ботинки и стальной шлем. Он вошел в гардеробную и переоделся. Выйдя из раздевалки и встав перед большим зеркалом у двери, Мэтью увидел, что его одежда помята, и потянул за подол своей формы, просто чтобы поправить одежду, когда к нему подошла костюмерша. Она сказала Мэтью: «Иди сначала к реквизиторам, я помогу тебе с окончательным оформлением, когда ты соберешь все остальное снаряжение». Мэтью кивнул, проследовал к многочисленным шкафам с оружием и получил от реквизитора одно оружие за другим. Это было гримерное прослушивание, что означало, что каждый актер был одет как можно ближе к реальной съемке. И он не был солдатом, поэтому ему было трудно понять, как обычный солдат десанта может нести столько снаряжения. Со снаряжением в руках Мэтью был подведен к большому зеркалу костюмершей, которая встала перед ним и помогла ему надеть оружие и снаряжение сверху донизу. Костюмерша была очень искусна и поочередно надела на Мэтью каску, пояс с оружием, патронную сумку Томпсона и патронную сумку пистолета. Затем она повесила на него флягу, пайк, пистолет и сумку с гранатами. «Солдат!» Костюмерша жестом указала на бутафорское оружие. «Теперь можешь взять оружие». Мэтью схватил пистолет-пулемет Томпсона, ранее профессионально тренировавшийся под руководством Бретона. Он держал пистолет-пулемет Томпсон в правой руке с прикладом в подмышке и дулом, направленным в землю, Один из самых распространенных способов держать Томпсон, используемый американскими солдатами во Второй мировой войне. Костюмерша сделала шаг назад, посмотрела на Мэтью, подошла и помогла ему поправить шлем, присела, заправляя брюки в ботинки. Мэтью остался стоять перед зеркалом для грима, позволяя костюмеру закончить его образ. Он расслабил все тело и разум, не думая о том, где он находится, посмотрел в зеркало и подумал о себе как о десантнике, собирающемся в бой. Вскоре костюмерша указал на зону ожидания у двери. «Жди там, тебя позовут на прослушивание». Мэтью кивнул и пошел к месту ожидания. Когда он пришел в зону ожидания, Мэтью не сел, а стоял, как копье, терпеливо ожидая, пока кто-нибудь не скажет ему, что нужно идти на прослушивание. Время шло, один за другим люди возвращались с прослушивания, некоторые были расстроены, некоторые взволнованы, некоторые спокойны, но все быстро покидали комнату, сняв грим. Мэтью прождал почти час, прежде чем его имя зачитал один из ассистентов. Ассистент стоял в дверях и кричал: «Мэтью Харнер тут», как и в прошлый раз. Мэтью поднял руку в знак того, что он здесь. Ассистент махнул ему рукой. «Пойдем со мной в пятую комнату для прослушивания». Не говоря ни слова, Мэтью последовал за ассистентом, прошел по длинному коридору, свернул налево к двери, подождал, пока ассистент откроет ее, и вошел вместе с ним. Как только он переступил порог, Мэтью выпрямился, стараясь походить на солдата армии. Он вошел в комнату для прослушивания, его глаза быстро просканировали комнату, прежде чем он увидел знаменитого Тома Хэнкса. Глава 66. Сидя за монитором, Том Хэнкс не произнес ни слова с момента прослушивания, но ручка в его руке время от времени писала несколько предложений на профиле актера, и именно эти несколько коротких комментариев определяли успех или неудачу каждого актера на этом прослушивании. Опустив голову, он нарисовал букву «Х» на профиле актера, который проходил прослушивание до Мэтью. Тот актер оставил плохое впечатление на Тома Хэнкса. Он был высоким и сильным, идеально подходящим для роли крутого парня, но он криво ходил, вяло стоял перед камерой, и даже в военной форме он выглядел как гангстер и бандит, а не закаленный солдат на поле боя. Не было смысла рассматривать такого человека. Хэнкс откладывает ручку и поднимает глаза как раз вовремя, чтобы увидеть приближающегося другого актера, и не может удержаться от легкого кивка. Этот намного лучше, чем тот, что был только что. Второй мужчина подходил все ближе и ближе, и по сравнению с предыдущим это было небо и земля. У него была прямая осанка и прямая спина, каждый шаг был особенно уверенным, и хотя его лицо выглядело довольно молодым, его взгляд был решительным, глаза ярко блестели, что делало его человеком, которому можно доверять и на которого можно положиться. Том Хэнкс не мог ни перевернуть профиль актера и ни взглянуть на имя, обозначенное как Мэтью Харнер. Он взял ручку и нарисовал кружок над именем Мэтью Харнера. У этого парня были подходящие физические данные и темперамент для роли закаленного солдата. Из пяти актеров, которые уже находились в комнате для прослушивания, он больше всех подходил на роль Рональда Спирса только по внешним данным. Есть проблема в том, что он выглядит несколько молодо, но с гримером рядом, это небольшая проблема. Конечно, Том Хэнкс не стал бы так своевольничать, поэтому был нарисован только круг, конкретика зависела от того, как прошло прослушивание, а если он не справился, то ручка для принятия решений была в его руке, и он мог в любой момент изменить круг на крест. «Мэтью Харнер», — неожиданно заговорил Том Хэнкс, — «представьтесь». В комнате для прослушивания остальные судьи смотрели на Хэнкса с легким удивлением. Похоже, никто не ожидал, что он проявит инициативу. Это был первый раз, когда Том Хэнкс заговорил с актером в процессе сегодняшнего прослушивания. Для остальных четырех актеров вопросы задавал, в основном, кастинг-директор. Актер перед камерой представился, остальные члены съемочной группы переглянулись и повернули головы, чтобы внимательнее посмотреть на парня в стандартном костюме десантника армии США времен Второй мировой войны, стоящего, как копье, с твердым, решительным лицом, дающими людям смутное ощущение ауры, которая принадлежит только солдату. Они мгновенно поняли, что именно темперамент и внешние данные молодого актера по имени Мэтью Харнер произвели впечатление на чересчур требовательного Тома Хэнкса. Все они были вовлечены в проект и знали, что на Тома Хэнкса, человека, который был инициатором и руководителем братьев по оружию, оказывается огромное давление, поскольку HBO и DreamWorks выделили на мини-сериал до $100 миллионов, и что даже если бы он был Томом Хэнксом, его ждали бы серьезные последствия, если бы он облажался. Итак, начиная со сценария, реквизита, костюмов и заканчивая актерами, Том Хэнкс был очень строг в своих требованиях, даже к самым мелким деталям. Особенно когда речь идет об актерах, говорят, что он и Стивен Спилберг отказали довольно многим более-менее популярным звездам, которые не подходили для роли солдат. Никто не смеет шутить над проектом стоимостью 100 миллионов долларов. Мэтью встал и представил свое резюме в общих чертах, как и просил Том Хэнкс. Никто из судей не был недоволен его резюме, в конце концов, сыграв роль в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» для предыдущих рекламных акций, и будучи ведущим актером в музыкальном клипе «Бритни Спирс», он в основном отвечал требованиям актеров с определенными полномочиями и не слишком большой известностью. Выслушав, как актер представился, кастинг-директор посмотрел на Тома Хэнкса, и, видя, что Том Хэнкс не собирается говорить, он повторил предыдущий процесс прослушивания и сказал: «Прогуляйтесь по комнате». Мэтью прошелся по комнате для прослушивания. Затем, по просьбе директора по кастингу, он сделал еще несколько движений, все из которых были направлены на демонстрацию его стойки и внешнего вида. «Отнесите ему копию сценария», – кастинг-директор сказал одному из ассистентов. «Пусть сыграет сцену». Помощник режиссера подошел к Мэтью и дал ему сценарий, который состоял всего из одной страницы. Сама страница не была заполнена до краев, и в основном содержит строгие инструкции по кадрированию для исполнения персонажа Рональда Спирса. Сценарий был прост. Два новобранца роты Е копали окоп, а Рональд Спирс в роли нового командира роты Е проходил рядом с ними и услышал разговор солдат. Вскоре началась актерская часть прослушивания, и помощник режиссера читал реплики для обоих персонажей. «Ты слышал?» Помощник режиссера начал. «Наш новый командир, капитан Спирс, убивал немецких военнопленных после воздушной операции «День Д». Затем он понизил голос. «Я слышал, что он сначала давал сигареты немецким военнопленным, а потом, согласно сценарию, в этот момент должна была наступить очередь Мэтью выступить, но в сценарии просто указано, что он вступает в этот момент, но не указано, что он должен делать или что он должен сказать. Что на самом деле сделает и скажет Рональд Спирс в этой ситуации, зависит только от актера, проходящего пробы на эту роль. Этого не ожидал ни Мэтью, ни даже Хелен. Поэтому, в отличие от хорошей физической подготовки, такой как стойка и внешность, актерские пробы могут быть разыграны им только на месте. К счастью, Хелен собрала много информации для этого прослушивания, включая не только оригинальный роман «Братьев по оружию», но и дневниковые мемуары Дэвида Киньона Вебстера. А Мэтью был достаточно прилежным и трудолюбивым, чтобы тщательно изучить их, делая обильные аналитические заметки, особенно о характере Рональда Спирса, который он изучил досконально, чтобы постепенно набросать конспект. Этой сцены не было в оригинальном романе, Мэтью догадывался, что она должна была быть частью сценария, но ни у кого из актеров, участвовавших в прослушивании, не было сценария, и он мог только представить, что скажет и сделает закаленный солдат из образа Рональда Спирса. В конце концов, при нормальных обстоятельствах то, что человек говорит и делает, неразрывно связано с его характером. Мэтью мог вспомнить только одну реплику, одну строчку, которая идеально подходила к характеру Рональда Спирса как закаленного солдата. Он подошел к помощнику режиссера с Томпсоном в одной руке, другой шарящей в кармане, с лицом, лишенным всякого выражения, и холодно спросил: «Хотите сигарету, парни?» Я, помощник, застыл на месте, а затем ответил: «Нет, не надо, сэр». Мэтью повернулся и пошел прочь с ничего не выражающим лицом. «Стоп!» Директор по кастингу крикнул и остановил выступление, посмотрев на Тома Хэнкса, который без всяких указаний нажал кнопку воспроизведения на верхней панели монитора и снова просмотрел только что сделанное выступление, не удержавшись от легкого кивка, когда услышал реплику, произнесенную актером. Эта реакция, хотя и не совсем соответствовала сценарному плану, была в рамках характера персонажа. Казалось, что молодой актер приложил много усилий и полностью уловил суть характера Рональда Спирса. А Том Хэнкс, тот, кто пробивался снизу вверх по карьерной лестнице, любит трудолюбивых актеров. Взяв ручку, он нарисовал еще один круг на профиле Мэтью Хорнера. Представление длилось полминуты, и он решил, что хватит, молодой актер достаточно хорош для этой роли, осталось рассмотреть, сможет ли он выделить персонажа. Мэтью Хорнер, Том Хэнкс заговорил снова. У меня есть несколько вопросов, на которые вы должны ответить. Все, включая директора по кастингу и помощника директора, смотрели на Тома Хэнкса, который был явно впечатлен молодым актером. На предыдущих четырех прослушиваниях Том Хэнкс даже не говорил, не говоря уже о том, чтобы задавать вопросы. Кастинг-директор пролистал профиль Мэтью и нарисовал прямо на нем треугольник. Мэтью кивнул. Хэнкс отложил ручку и спросил: «Почему вы не развеяли слухи?» Мэтью понял, о чем он спрашивает, и ответил: «Нет необходимости объяснять такие бессмысленные вещи. Я думаю, что ни отрицание, ни признание не являются лучшим ответом. В сценарии, который я получил, говорилось, что Рональд Спирс только что принял командование ротой Е, и с большим количеством новобранцев в роте Е, вероятно, были люди, которые не доверяли ему как командиру роты, и слухи о расстреле немецких военнопленных был неплохим решением для быстрого установления контроля над ротой Е и сдерживания новобранцев. Именно благодаря месячной тщательной подготовке Мэтью смог сказать эти слова. Без информации Хелен, без долгих часов повторного изучения, без настойчивого ведения записей для письменного анализа, даже когда его навыки письма были ограничены, он не смог бы сказать их сейчас. Том Хэнкс взял ручку и нарисовал еще один круг поверх информации Мэтью. Остальные члены команды тайно кивнули на слова Мэтью. Из пяти человек, которые последовательно вошли в комнату для прослушивания, он действительно был лучшим. Но никто из этих людей не высказался, прекрасно понимая, что они были лишь сопровождающими экзаменаторами, а единственным настоящим экзаменатором был Том Хэнкс. По сценарию, который мы вам дали, Рональд Спирс мог убивать военнопленных, но это лишь слухи. Том Хэнкс снова задал вопрос: а что если он действительно убивал военнопленных? Что вы думаете об этом? Глава 67. Услышав вопрос Тома Хэнкса, Мэтью без труда понял, что хороший ответ на этот вопрос добавит ему очков, и увидел, что Том Хэнкс, похоже, более чем доволен его прошлым выступлением. Если он отвечал плохо, ему приходилось терять баллы. Слухи об убийстве Рональдом Спирсом немецких военнопленных есть и в оригинале, и в мемуарах, но слухи всегда остаются слухами. Ни один из источников никогда не говорит с уверенностью, что Рональд Спирс убивал военнопленных. Вопрос Хэнкса, однако, предполагает, что Рональд Спирс на самом деле убивал военнопленных, и просит его высказать свое мнение по этому поводу. С точки зрения сегодняшнего мирного времени, убийство военнопленных позорно и вызывает всеобщее осуждение. Как актер, проходящий пробы на роль Рональда Спирса, Мэтью чувствовал, что не сможет ответить на вопрос ни с одной из этих позиций, не говоря уже о своей собственной точке зрения, но как десантник, только что высадившийся с парашютом во Франции, или, если быть более точным, как Рональд Спирс, который гипотетически убил военнопленного, он мог. На краткий миг в памяти всплыли некоторые описания ситуации на поле боя из оригинального романа, который Мэтью читал 7 или 8 раз. Было прослушивание на роль персонажа, и, поскольку Том Хэнкс ждал, у него не было много времени на раздумья. «Я думаю», — заговорил Мэтью, — «это был самый мудрый способ, учитывая обстоятельства. Вы читали оригинал?» Увидев кивок Мэтью, Хэнкс снова спросил: «И почему это самый мудрый выбор?» В то время войска только вступили на французскую землю, и было неизвестно, встретят ли они контратаку и будут ли на следующий день загнаны в море. Мэтью рассуждал исключительно с точки зрения закаленного солдата. Нужно было либо доставить военнопленных в лагеря в Великобритании, либо освободить их, либо казнить на месте. Он продолжил: «Но первый выбор был просто невозможен, они были всего лишь десантниками, и притом в глубоком тылу врага. Что касается освобождения военнопленных, то этот вариант еще хуже. Кто знает, вернутся ли они снова в немецкий эстеблишмент. Возможно, освобождение одного из них стоило бы жизни окружающим». Том Хэнкс не смог удержаться, чтобы снова не кивнуть. Чем больше Мэтью говорил, тем яснее становились его мысли. Согласно первоначальному описанию в романе, войска не могли избавиться от военнопленных в то время. Они сразу же отправлялись на место сбора, а затем в бой, чтобы атаковать позиции 88 орудий. Оставшиеся военнопленные представляли собой скрытую опасность. Их отправка потребовала бы расхода боевых сил, поэтому казнь на месте была наиболее рациональным подходом. На самом деле, в этих мемуарах не раз упоминается, в явной или неявной форме, что пленные не были нужны на ранних стадиях высадки, особенно для десантников, находящихся глубоко в тылу врага. В этот момент в дело вступили мемуары, которые прочитал Мэтью. «Хорошо», — Том Хэнкс сказал кастинг-директору. «Я закончил». Директор по кастингу кивнул, посмотрел на остальных, увидел, что никто не высказал замечаний, и сказал Мэтью: «Мистер Мэтью Харнер, вы можете идти, завтра мы сообщим вашему агенту о результатах прослушивания». Мэтью повернулся, вышел из комнаты для прослушивания и направился обратно по коридору, из которого пришел, и вернулся к двери комнаты для стилистов. Он вошел в комнату для укладки и с помощью помощника-костюмера снял с себя наряд, переоделся в свою собственную одежду, смыл немного косметики с лица и вышел на улицу. Прошло чуть меньше 20 минут, Мэтью вышел из комнаты для укладки, когда увидел Хелен Херман, которая стояла возле двери и ходила взад-вперед. «Пойдем». Когда Хелен увидела Мэтью, она подозвала его и направилась к выходу из студии. За ней последовал Мэтью. Когда они вышли из здания, она спросила, как прошло прослушивание. «Все было нормально», — Мэтью сказал по дороге и рассказал о прослушивании. «Том Хэнкс задал мне несколько вопросов и показался особенно заинтересованным». Хелен кивнула. «Это хороший знак, я поспрашивала у других, оказывается, Том Хэнкс не сказал ни слова, когда трое актеров перед тобой проходили прослушивание». Мэтью оживился. «Том Хэнкс не интересовался ими?» «Вполне возможно». Хелен возглавила выход из студии Warner. «Но что на самом деле думает Том Хэнкс, знает только он сам». Мэтью вышел за ворота студии. «Они сказали, что сообщат тебе о результатах прослушивания завтра, но во сколько именно?» Хелен подошла к машине, открыла водительскую дверь и сказала: «Обычно они уведомляют утром. Значит, завтра утром все решится». Мэтью тоже открыл дверь. «Это будет мучительное ожидание. Он почти ничего не делал почти месяц, даже взял отгул от занятий по актерскому мастерству и языку в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств, чтобы сосредоточиться на подготовке к прослушиванию на роль Рональда Спирса, и теперь, когда прослушивание закончилось, и, судя по сцене, оно казалось идеальным, все же он не мог сразу узнать результат, это было очень тяжело для того, кто отчаянно нуждался в роли». Хелен села в свою машину, завела ее и небрежно сказала: «Есть новость, которая может тебя заинтересовать». Мэтью не мог не спросить: «Какая?» Хелен ответила: «Колумбия Пикчерс несколько дней назад подтвердила, что «Прерванная жизнь» официально выйдет в Северной Америке с 8 декабря, и, как сообщается, они планируют премьеру. Это первый фильм, в котором снялся Мэтью, и он естественно ждет его выхода». «Разве у тебя нет отношений с Анджелиной Джоли?» Хелен заявила о своей цели. «Свяжись с ней, сходи на премьеру и пройдись по красной дорожке, сделай так, чтобы СМИ опять заговорили о тебе. Боюсь, это будет сложно сделать». Мэтью беспомощно пожал плечами. «Я звонил ей и ее помощнице некоторое время назад, но остался без ответа». Хелен снова спросила: «А как насчет Вайноны Райдер? Думаю, она предпочла бы меня не видеть». Мэтью не стал ей ничего объяснять и просто сказал: «Но я позвоню Джоли позже». На самом деле, ему не нужно было слишком много напоминаний от Хелен, он знал, что ему нужно найти способы повысить свою популярность. Лучше всего связаться с ней. Хелен сообщила еще одну новость. Paramount Pictures Studios заинтересована в создании большого приключенческого фильма с женщиной в главной роли, а Анджелина Джоли, скорее всего, будет исполнительницей главной женской роли, так что если ты сможешь пробиться к Джоли, ты сможешь получить хорошую роль второго плана». Мэтью мгновенно воодушевился. «Я попробую». Офисное здание агентства «Ангел» находилось недалеко от студии Warner, машине не потребовалось много времени, чтобы подъехать к небольшому трехэтажному зданию. Агентство «Ангел» теперь было довольно большим, в нем, помимо Хелен, работали еще 4 агента, но клиентами были в основном незначительные актеры и статисты. Том Хэнкс собрал свои вещи и вышел из комнаты для прослушивания через заднюю дверь в свой кабинет, где его ждал Грег Гитцман, второй продюсер на съемочной площадке. «Как дела с твоим кастингом?» – спросил Хэнкс. «Все прошло хорошо», – Грег Гитцман с улыбкой ответил. «Дэмиан Льюис, которого вы со Стивеном рекомендовали, идеально подходит на главную роль». Том Хэнкс отодвинул свой стул и сел. «Это хорошо». Исполнитель главной мужской роли был выбран по рекомендации его и Спилберга, и это прослушивание было специально отдано Грег Гитцману. Гитцман снова спросил Тома Хэнкса: «А как насчет твоего кастинга? Уже приметил кого-то?» Хэнкс поднял одной рукой стакан воды, а другой толкнул стопку листов Гитцману. «Посмотри сам». Гитцман пролистал бумаги, резко остановившись, когда увидел одну из них, и спросил с легким удивлением: «Не могу поверить, что ты дал ему 4 круга. Он молодой актер, который идеально подошел бы на роль сурового солдата». Хэнкс поставил стакан с водой и сказал: «Из всех людей, которые сегодня прослушивались, он произвел на меня самое сильное впечатление. Посмотри видеозапись прослушивания, и если ты не против, я выберу его». Гитцман встал, передал бумаги обратно тому Хэнксу и сказал: «Так и сделаю». С наступлением ночи Мэтью вернулся в свою квартиру в районе Вествуд, принял душ и лег на кровать. Как вдруг зазвонил его телефон, он поднял его, посмотрел на него, нажал кнопку ответа и сказал: «Привет, Бри». Звонившей была Бритни. «Привет, Мэтью, ты прошел прослушивание? Я пока не знаю, но завтра я услышу что-то конкретное». Бритни сделала небольшую паузу и добавила: «Я завтра не работаю, почему бы нам не встретиться?» Глава 68. «Ты живешь где-то здесь?» «Да». Под утренним солнцем Бритни вышла из машины, надела шляпу и солнцезащитные очки и подошла к Мэтью. «Ресторан, в котором мы ужинали, был где-то рядом». Мэтью стоял у входа в небольшой парк и указывал в случайном направлении. «Я живу в многоквартирном доме вон там. Пойдем». Он направился внутрь парка. Сейчас был будний день, в парке было мало людей. Это было место, которое он тщательно выбирал, чтобы меньше людей приставали к Бритни, и это не было замкнутым пространством, как съемная квартира, которая могла бы вызвать ее недовольство и плохие ассоциации. Бритни последовала за Мэтью внутрь парка, полное любопытство. «Разве мы не идем к тебе домой?» Мэтью подумал о том, какой беспорядок он устроил дома, и жестко сказал: «Лучше не надо». Бритни, по-девичьи любопытная, продолжила: «Почему, КХМ?» Мэтью закашлялся, повернув голову, чтобы посмотреть на Бритни. Его мысли быстро вращались. «Есть две причины, одна истинная и одна ложная. Какую из них ты хочешь услышать?» Бритни улыбнулась. «Тогда лучше начать с ложной». Мэтью улыбнулся в ответ. «Я хотел прогуляться с тобой в прошлый раз, поэтому специально выбрал парк с красивым видом». «Я тоже хотела прогуляться с тобой в прошлый раз». В глазах Бритни мелькнула мрачность. «Но, все в порядке». На лице Мэтью по-прежнему была солнечная улыбка. «Твой отец, я знаю». Бритни лишь почувствовала, что Мэтью слишком понятлив, и мило улыбнулась, призывая: «А истинная причина?» Мэтью повел ее вглубь парка. «Моя квартира давно не убиралась, она грязная, беспорядочная. Мне будет стыдно, если ты ее увидишь. Там валяется вонючая куча нестиранного белья». Бритни подумала о своем прошлом. «Или коробки с барахлом по всему полу». Мэтью кивнул, затем спросил: «У тебя тоже так было?» Бритни не скрывала от Мэтью своих прошлых неловкостей. «Когда я была в клубе Микки Мауса, я замочила одежду и положила ее под кровать, думая, что постираю ее в другой день, но я забыла о ней, пока одежда не стала ужасно пахнуть». Таких примеров уйма, можно представить, какой беспорядок был в комнате. Мэтью свернул на каменную дорожку и сказал: «Ничего страшного, однажды я работал в пустыне и неделю не принимал душ и месяц не стирал одежду. Должно быть, воняло до небес». Бритни поняла, что Мэтью говорил о своем прошлом. «А учитывая, что ты работал в Техасе, мне жаль тех, кто тогда находился рядом с тобой». Следуя по каменной дорожке, Мэтью повернул туда, где он в последний раз просил Илону встретиться с ним, указал на скамейки в тени и сказал: «Посидим». Бриттани последовала за Мэтью и сказала: «Конечно, я пришла сюда сегодня, чтобы составить тебе компанию». Они сели на скамейку и некоторое время разговаривали, но когда Бриттани поняла, что телефон Мэтью так и не зазвонил, она посмотрела на часы, и на ее лице появилось беспокойство. «Тебе еще не звонили?» «Нет». Мэтью покачал головой. «У тебя есть с собой телефон?» Бриттани выглядела более встревоженной, чем Мэтью. «Ты отключил звук?» Мэтью достал свой телефон, нажал на кнопку и сказал: «Все в порядке». Бритни снова посмотрела на часы. «Тогда почему тебе не звонят?» Услышав эти слова, Мэтью, который находился в спокойном состоянии духа, немного встревожился, ведь эта роль была настолько важна для него, что он не мог не открыть панель настроек своего телефона, чтобы проверить, не отключил ли он случайно звонок. Как он и говорил, все было в порядке. Бритни, явно более беспокойная, чем Мэтью, встала и обошла скамью, сказав: «Почему бы тебе не позвонить своему агенту?» Мэтью, в большей степени чтобы успокоить ее, набрал номер телефона Хелен, на что получил быстрый ответ. «Что-то случилось?» – спросила Хелен. «Есть новости о прослушивании?» – Мэтью спросил напрямую. «Нет». Голос Хелен был спокоен. «Я дам знать, как только появятся новости». После этих слов она положила трубку. Мэтью посмотрел на свой телефон, когда подошла Бритни и спросила. «И, что сказал агент?» «Пока никаких новостей». Бритни сняла шляпу и солнцезащитные очки, положила их на скамейку и начала ходить по кругу, выглядя встревоженной за Мэтью. С точки зрения самообладания Мэтью был намного лучше Бритни, но беспокойство – это то, что легко заразительно, и прошло совсем немного времени, прежде чем Мэтью тоже не смог усидеть на месте и встал, чтобы присоединиться к Бритни. Они вместе ходили вокруг, Бритни постоянно сверялась с часами, а Мэтью то и дело проверял свой телефон, выглядя необычайно странно. Хорошо, что в будний день в парке никого не было, и это место отдыха в лесу было еще менее людным. Мэтью и Бритта не бродили, но чем больше они это делали, тем больше тревожились, и постепенно тревога была написана не только на лице Бриттани, но и неизбежно на лице Мэтью. Еще раз взглянув на телефон, он увидел, что время близится к половине десятого, и хотя утро было возможным исходом, а не обязательно определенным, Мэтью в своем тревожном настроении становился немного нетерпеливым. Он никогда не ждал телефонного звонка с таким нетерпением, как сейчас, но телефон молчал, так тихо, как будто он был выключен. «Пока нет новостей?» — снова спросила Бриттани. Мэтью покачал головой и уже собирался заговорить, когда без предупреждения раздался знаковый звонок Nokia. Бритни сделала шаг в сторону Мэтью. «Ответь быстрее!» На экране высветился номер Хелен. Мэтью нажал кнопку ответа, поднес телефон к уху и тут же услышал голос Хелен. «Поздравляю, Мэтью Хорнер!» Голос Хелен был невероятно приятным. Мэтью испытал невероятное облегчение, услышав его. «Ты получил роль!» Беспокойство Мэтью мгновенно рассеялось. За последний месяц он так много сделал для роли Рональда Спирса, даже прошел 10-дневную интенсивную военизированную подготовку. В этот момент Мэтью почувствовал, что все это того стоило. Он бездумно отключил телефон с улыбкой на лице. «Ты получил роль?» Лицо Бритни было полно беспокойства. «Да, черт возьми, я получил роль». «Получил». В конце концов, Мэтью был всего лишь молодым человеком, и он не мог не потрясти кулаком, и чувство, называемое экстазом, мгновенно распространилось по всему телу. «Фантастика!» В голосе Бритни было слышно возбуждение. Мэтью в слепом экстазе схватил Бритни за плечи обеими руками. Бритни в ответ раскрыла руки, чтобы обнять Мэтью. Мэтью был в самом возбужденном состоянии, когда протянул руки и крепко обнял Бритни, поцеловав ее гладкий белый лоб. Бритни замерла на мгновение, а затем только крепче обняла Мэтью. Юноша и девушка тесно прижались друг к другу в блаженных объятиях. На короткое мгновение они погрузились в безмолвное молчание, никто не говорил, но обнимались они все крепче и крепче. Мэтью обнял Бритни, которая была полна безграничной юношеской энергии, как будто в его сердце горел огонь, и от волнения, что ему только что предложили роль, он хотел делать необдуманные действия. Мэтью посмотрел вниз, с его глаз постепенно спала пелена экстаза, но несмотря на это он приблизил свои губы к уху Бритни. «С нашей первой встречи я все больше и больше хотел задать тебе один важный вопрос. Ты будешь моей девушкой?» Бритни подняла голову и посмотрела на Мэтью, думая всего считанные секунды, прежде чем ответить «да». С этими словами она закрыла глаза, встала на цыпочки и потянулась к его губам. Мэтью опустил голову, оба неопытные, одна поднималась слишком быстро, а другой опускался слишком сильно, сначала соприкасаясь носами, а затем сталкиваясь зубами через губы. Затем они посмотрели друг другу в глаза и вместе рассмеялись. Мэтью снова наклонил голову, на этот раз плавно целуя Бритни в губы, и Бритни подняла руки, свесив их над его шеей, и начала страстно отвечать. На этот раз прошло много времени, прежде чем Мэтью и Бритни разошлись, задыхаясь. «Ты мне тоже нравишься, Мэтью Хорнер». Любовь мальчиков и девочек-подростков всегда необычайно бурная и внезапная, особенно для молодых певцов и актеров, которые относительно общительны в своих чувствах. Бритни не была исключением, когда она обнимала Мэтью и чувствовала только сладость внутри себя. «Я люблю тебя». Мэтью протянул руку и нежно погладил ее по щекам. «Я тоже». Эта девушка была молодой, сексуальной, красивой и немного глупой, поистине завораживающий. Он признал, что не был хорошим парнем, но его признание было основано больше на ее женской привлекательности, чем на чем-то другом. Бритни приняла его ухаживание, и это, очевидно, хорошо для него. Внезапно телефон Nokia в кармане Мэтью снова зазвонил. Бритни сделала шаг назад, а Мэтью достал свой телефон и обнаружил, что это опять звонит Хелен. «Что-то еще?» – он спросил. «Почему ты бросил трубку?» «Я еще не все сказала». Хелен задала вопрос с неким раздражением. Мэтью улыбнулся Бритни и ответил. «Я был так взволнован, что попросту отключил телефон. Ты сейчас придешь в агентство «Ангел». Хелен не останавливалась на таких вопросах. «Съемочная группа попросила меня поехать с тобой в студию Warner сегодня днем». «Хорошо, у Мэтью были свои приоритеты, и съемочная группа никак не могла ждать такого маленького актера, как он. Я буду там», — Хелен добавила. «Не опаздывай». Затем телефон повесили. Мэтью убрал телефон и сказал Бритни. «Мой агент попросил меня вернуться в офис». С неохотным лицом Бритни взяла Мэтью за руку и сказала. «Я отвезу тебя туда». Глава 69. Наблюдая, как машина Бритни уезжает, Мэтью повернулся и вошел в небольшое здание агентства «Ангел», где возле стойки регистрации стояла Хелен, которая, казалось, специально ждала его. «Пойдем». Хелен увидела Мэтью и сразу же подошла к нему. «Найдем место, где можно пообедать, а потом поедем в Warner Studios». Мэтью последовал за ней к выходу из небольшого здания. Хелен повела его в сторону ресторана слева. «Сегодня съемочная команда подписывает много контрактов с актерами». Она подождала, пока Мэтью последует за ней, и добавила. «Но уверена, некоторые откажутся». Когда они вошли в ресторан и Хелен заказала несколько блюд, Мэтью с любопытством спросил. «Такое может быть, это не редкость в Голливуде». Хелен передала меню обратно официанту. «Итак, нам нужно как можно скорее закончить переговоры со съемочной группой, желательно подписать контракт сегодня днем». У Мэтью не было проблем с этим аспектом, и он спросил. «Условия – это самая основная работа агента», и Хелен заверила. «Я выбью лучшие условия, которые может предложить команда». Пока они ждали, когда им принесут еду, двое продолжали говорить о рабочих вопросах. Вскоре официант один за другим принес несколько простых блюд, и Хелен и Мэтью не прекращали болтать, пока ели. Хелен рассказала о некоторых мерах предосторожности. Неважно, что касается актеров, но не стоит обижать режиссерскую команду, съемочную группу и группу постпродакшна. Решения, которые они принимают при монтаже после съемок, напрямую повлияют на сцены актеров в готовом фильме. Мэтью уже не тот новичок, каким был в первые месяцы, и, проучившись некоторое время в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств, он, естественно, знает, что игра актера зависит не только от него самого, но и напрямую зависит и даже обусловлена другими факторами. Влияние режиссера огромно, даже если он выступает только в качестве режиссера съемок или чего-то подобного. Репетиция сцены может сильно повлиять на конечное исполнение актера. Если у актера все хорошо, но режиссер постоянно кричит на него во время съемок, это обязательно скажется на актере, и его карьера может прерваться. Не говоря уже о продюсерах, которые занимаются постпродакшеном и монтажом отснятых во время съемок кадров. Конечно, в подавляющем большинстве случаев голливудские практики очень этичны, в конце концов, на кону стоит их работа. Но Мэтью считает, что такие вещи, как человеческое сердце и трудовая этика, иногда весьма ненадежны. Но он согласен с Хелен, было бы хорошо, если бы у него сложились хорошие отношения со съемочной группой. Затем она добавила, и еще одно, не стоит игнорировать ассистентов режиссера или кого-нибудь еще. Они могут в будущем стать полноправными режиссерами или ключевым продюсерами проекта. Так постоянно происходит в Голливуде. Поэтому сейчас мне нужно налаживать контакты с ними, я знаю», – перебил ее Мэтью. Хелен сказала серьезно, «Отношения полезны в Голливуде, сеть людей сплетается по крупицам, особенно для актеров с твоим прошлым». Мэтью понимал смысл этого заявления, в его жизни не было ничего примечательного, если он хотел хорошо ладить с людьми, недостаточно было полагаться на Хелен как на агента, нужно было часто присутствовать лично. На самом деле есть лучший способ. Хелен вдруг окинула Мэтью странным взглядом с ног до головы. И он прост и практичен. У Мэтью поднялось жуткое чувство. Он сразу понял, что имела в виду Хелен, и прямо сказал. «Нет». Он усугубил свой тон. «Я лучше останусь нищим». Хелен не удивилась его резкому отказу. Мэтью отложил нож и вилку, взял бумажное полотенце, вытер рот и спросил. «Многие идут по этому пути, для актеров без какого-либо опыта, мужчин или женщин, это самый легкий путь. Хелен была безапелляционна. Может быть, это и позорно, но в бизнесе есть немало людей, включая даже некоторых уже состоявшихся звезд, которые прошли этот путь. Она смотрит на Мэтью и говорит: «Многие актеры, как и ты, происходят из бедных семей и даже не закончили среднюю школу. У них нет богатого отца, который открыл бы им дорогу в Голливуд деньгами. Единственное, чем они могут торговать, это своим телом. У них нет других профессиональных навыков или знаний. Если у них ничего не получится, им, возможно, придется работать официантами в ресторанах, и многие люди считают, что отдавать свое тело в обмен на роль – это очень выгодное предложение». Хелен пожала плечами. «Не то чтобы все такие, некоторые спокойно проходят кастинг на роли без этого дерьма и в итоге становятся неожиданным хитом, некоторым везет, и они встречают кого-то, кто может им помочь, а некоторые настолько талантливы, что возвышаются над тысячей конкурентов. Все это возможно. На самом деле, Мэтью, человек, который раньше следил за сплетнями в сфере развлечений, более или менее понимал, что если посмотреть на мировую сцену развлечений, то спать с кем-то ради роли даже не считается чем-то позорным. Он вспомнил, как прочитал в каком-то развлекательном твиттере, что в автобиографии Мэрилин Монро была такая строчка: «Да, я спала с продюсером. Все так делают, даже если ты не сделаешь этого, за дверью ждет другая девушка, готовая на все ради роли». Конечно, это была развлекательная сплетня, прочитанная в интернете, поэтому трудно сказать, правда это или нет. Хелен, которая закончила есть, предложила оплатить счет, посмотрела на часы и сказала: «Пойдем». Они вышли из ресторана и отправились на парковку перед офисным зданием, где сели в машину и поспешили в студию Warner. Они прибыли в студию прослушивания, где находился актерский состав братьев по оружию, незадолго до часа дня, и были проведены сотрудником в здании, где находилась съемочная команда. Как и в прошлый раз, Мэтью оставил все переговоры Хелен, которая, в конце концов, была настоящим профессионалом. Причина, по которой съемочная группа вызвала актера, а не просто позвала их агентов, заключалась в том, что, помимо переговоров, было еще несколько вещей, которые нужно было обсудить. Перед тем, как подписать контракт с Хелен, они сделали несколько объявлений для Мэтью, ничего особенного, только то, что Эрик Борг сказал ранее, что начиная с ноября, все актеры на главные роли будут отправлены в Великобританию для полуторамесячной военной подготовки, и что съемки продлятся с января по июль или август следующего года, а все сцены будут сниматься в Европе. Мэтью с большим трудом получил эту роль и, естественно, не будет иметь возражений. Затем начались переговоры между Хелен и съемочной командой, где Мэтью был простым зрителем. Самое главное в плане оплаты, поскольку до сих пор не ясно, в скольких эпизодах появится персонаж Рональда Спирса, Хелен упаковала оплату за весь сериал и запросила 100 000 за 10 эпизодов. Она точно определила, что это эпический телевизионный эпизод, и что большая часть расходов придется на съемки и производство, что было одной из причин использования менее известных актеров, чтобы зарплата актеров могла быть сжата до более низкого процентного диапазона, а 100 000 в основном были потолком для съемочной группы. Однако одной из целей переговоров команды подрядчиков было сохранение как можно более низких гонораров актеров, что давало им подавляющее преимущество перед такими неизвестными актерами, как Мэтью. Для них не составило труда выгнать Мэтью и найти другого актера на подходящих условиях, но Мэтью было бы нелегко найти такую работу снова. Было неизбежно, что Хелен пойдет на уступки в переговорах, и в конце концов обе стороны согласились на 60 000, которые, согласно голливудской практике, деньги должны были быть выплачены тремя частями. После того, как Мэтью явится на съемочную площадку, до начала съемок шоу и после завершения всего производства, условия были согласованы, контракт был составлен и подписан в трех экземплярах обеими сторонами в присутствии представителя гильдии киноактеров. Мэтью теперь был членом гильдии актеров, и в дополнение к одному контракту, который он и съемочная группа держали каждый, был еще один контракт, который нужно было подать в гильдию. Затем он отправился в производственную группу, чтобы забрать сценарий и график съемок. После того, как все было сделано и он вышел из студии, Мэтью наконец-то почувствовал облегчение. Обе стороны подписали контракт, и пока не будет никаких серьезных изменений, Роль Рональда Спирса точно будет принадлежать ему. Кстати, я забыла тебе сказать. Пока она шла к двери студии, Хелен вспомнила кое-что. Я связалась с Илоной и убедила ее работать с нами. Ты можешь продолжать связываться с ней в будущем, но что бы ты ни делал, сначала дай мне знать. Без проблем. Мэтью кивнул, видимо, что-то вспомнив. Кстати, ты ведь говорила, что я должен обратиться к тебе в первую очередь, если влюблюсь. Хелен остановилась и посмотрела на Мэтью, который естественно сказал: «Бритни теперь моя девушка». Глава 70. Что? Хелен не могла не удивиться. Когда это произошло? Мэтью пожал плечами. «Сегодня утром, как раз перед тем, как я встретился с тобой». Хелен не сказала ничего сразу. Она задумалась, прежде чем сказать: «Ты сообщишь новости Илоне? Я бы...» «Нет». Мэтью перебил ее. «Мы уже получили роль». Хелен замерла. Мэтью умел останавливаться, когда это было уместно. Она знала это уже давно, подумала и сказала: «Хорошо, таким образом, мы сможем избежать конфликта с агентством и звукозаписывающей компанией Бритни». Она предупредила: «Но ты не сможешь долго скрывать это». На это Мэтью пожал плечами. Они вышли из Warner Studios. Мэтью еще не доехал до агентства «Ангел», когда ему позвонила Бритни. Мэтью коротко переговорил с ней и сообщил, что он подписала контракт. Они перекинулись еще несколькими фразами, и Мэтью услышал чужие голоса, доносившиеся со стороны Бритни, и, похоже, ей было чем заняться, и он добровольно положил трубку. Хелен, казалось, не слишком беспокоилась о Мэтью и Бритни в данный момент. Она заговорила о другом: «До того, как съемочная группа выплатит тебе первый взнос, еще больше месяца, так что закончи занятия по актерскому мастерству и языку. Занятия ведь почти закончились. Ну, все заканчивается в середине октября». Мэтью уже думал об этом. «Завтра я возвращаюсь в школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса, чтобы возобновить занятия. Если недостаточно денег». Как только он получил роль Рональда Спирса, Хелен, казалось, относилась к нему по-другому. «Ты можешь занять немного со счета компании, я попрошу финансовый отдел вычесть эту сумму, когда поступит твой первый платеж в 20 000 долларов». У Мэтью оставалось не так много денег, изначально он был относительно экономным и не тратил много на основные расходы на жизнь. Достаточно, чтобы продержаться до отъезда в Великобританию в следующем месяце, но с Бритни в качестве его девушки, его расходы должны были значительно возрасти. Чудесно. Он не был вежлив. «Одолжи мне 3000 долларов». Хотя Хелен не говорила об этом прямо, Мэтью чувствовал, что отношение к нему меняется. К примеру, если бы он не получил роль Рональда Спирса, Хелен никогда бы не позволила компании одолжить ему деньги. Может ли одна роль перевернуть его карьеру как актера? Машина остановилась на парковочном месте перед агентством «Ангел». Хелен не сразу вышла из машины. Она сказала: «Сейчас только начало. Ты много работал для этой роли, продолжай в том же духе». Мэтью отстегнул ремень безопасности. «Я знаю, эта небольшая роль второго плана была очень и очень далека от его цели стать большой голливудской звездой, он это прекрасно понимал». Выйдя из машины и войдя вслед за Хелен в агентство «Ангел», Мэтью отправился в финансовый отдел, чтобы получить кредит в 3000 долларов, и наконец-то стал должником. В течение оставшегося времени Мэтью вернулся к обычному распорядку дня. Каждое утро он просыпался, чтобы пробежаться, утром ходил на занятия по актерскому мастерству в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств, в обед читал газету, после обеда посещал языковые курсы, а после языковых занятий возвращался в свою квартиру, чтобы читать и смотреть видео, подражая обладателям премии «Оскар». Он живет каждым днем на полную катушку, что связано с Бритни. Хотя между ними только что завязались отношения, в целом это было время, когда они были влюблены. Но Мэтью видел Бритни только один раз после прослушивания, и это было в VIP-зале в аэропорту, когда Бритни покидала Лос-Анджелес, и они разговаривали более 5 минут. Бритни находится в самом разгаре продвижения своего первого альбома, и до конца года у нее остается очень мало свободного времени, пока она путешествует по США и готовится к мировому турне в следующем году. Ничего не поделаешь, популярный певец гораздо более занят, чем кинозвезда. По словам Хелен, время и график певцов можно свести к нескольким местам: студии звукозаписи, самолеты, отели и живые выступления. Что касается времени, оставшегося для себя, то его ничтожно мало. Кроме Хелен, своего непременного агента, Мэтью никому не рассказывал о своем романе с Бритни, но и не скрывал ничего, Все шло как положено. Рекламный график Бритни был невероятно плотным. Она могла выделить только 15 минут в день, чтобы поговорить с Мэтью по телефону. К счастью, скоро должен был выйти ее записанный клип, и лейбл пригласил Мэтью посетить премьеру клипа в Нью-Йорке, так что они могли встретиться тогда. Этот опыт прослушивания на роль Рональда Спирса, особенно долгий и трудный период подготовки, сделал Мэтью более собранным и научил его одной вещи. Внешние факторы влияют на прослушивание, но исполнение самого актера на прослушивание не менее важно. Например, Том Хэнкс и Стивен Спилберг – люди высокого уровня, их уже трудно впечатлить хоть чем-то. Они давно известны, имеют высокий статус и дорожат своими перьями и хорошей репутацией больше, чем обычные люди. Если нет отношений с особыми людьми, выступление актера в комнате для прослушивания является решающим фактором. Как и в начале, Мэтью дорожил своими занятиями по актерскому мастерству, и 5 месяцев, которые он провел на них, явно улучшили его, но из-за позднего начала занятия и его таланта, точнее его отсутствия, к тому времени, когда занятия закончились, Дэвид Астер все еще считал его актерское мастерство на самом зачаточном поверхностном уровне, и из 10 или около того студентов в классе он был лишь среднего уровня. В это же время закончились занятия по языку. В любом случае, 6 месяцев занятий были полезны для Мэтью. Занятия закончились. Выйдя вместе из языкового класса, Мэтью надел рюкзак и спросил Рэйчел МакАдамс: «Ты собираешься вернуться в Канаду?» «Уверена?» Через несколько дней после его возвращения и возобновления занятий Рэйчел сказала ему, что хочет дождаться окончания актерских курсов и сначала вернуться в Канаду, а потом разобраться с Голливудом. В Канаде меньше конкуренции. Рэйчел казалась решительной, и возможностей там больше. Она улыбается 2 ямочками, не без зависти. «Если бы я могла получать роли в спектаклях Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, как ты, я бы тоже осталась в Голливуде». Проучившись 1.5 года в одном актерском классе, Мэтью подружился с Рэйчел, но он не может помочь, и мог только сказать: «Вернись, когда появится подходящая возможность». Это было лучше, чем остаться в Лос-Анджелесе, ничего не добиться и стать очередной Рэйчел 2. Когда они выходили из школы, Рэйчел остановилась, посмотрела в сторону голливудских холмов и вдруг сказала: «Я буду скучать по этому месту». Она снова показала свои ямочки: «И я обязательно вернусь сюда». «Когда ты вернешься?» Мэтью сказал с улыбкой: «Я угощу тебя ужином». Рэйчел отвела взгляд и обратилась к Мэтью: «Ладно, договорились». Мэтью протянул руку, Рэйчел хлопнула по ней, и оба подтвердили сделку. Затем Рэйчел села в машину и покинула школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса, готовая вернуться в Канаду сегодня вечером. Глядя, как уезжает машина Рэйчел, Мэтью чувствовал, что он счастливый человек. В Голливуде так много актеров, находящихся в самом низу лестницы, сколько из них могут пройти путь от начинающего актера до более важного персонажа в постановке с общим объемом инвестиций более 100 миллионов долларов всего за 6 месяцев. Мэтью не стал задерживаться, вернулся в свою квартиру и первым делом позвонил Хелен. В недавнем прошлом он несколько раз звонил по номеру Анджелины Джоли, как посоветовала Хелен, и только 1 раз ему ответил кто-то, кроме предыдущей помощницы, который после нескольких слов повесил трубку, а потом он больше не смог дозвониться по этому номеру. Хелен пыталась связаться с продюсером фильма «Прерванная жизнь» Кати Конрад, чтобы уговорить Мэтью посетить премьеру фильма, но Кати Конрад так и не ответила. Звонок поступил к Хелен, Мэтью выслушал своего агента и повесил трубку. Кати Конрад сегодня днем отправила письмо Хелен, чтобы вежливо отклонить ее просьбу. Другими словами, премьера фильма «Прерванная жизнь» уже не имела никакого отношения к Мэтью. Мэтью не слишком надеялся на участие, просто старался изо всех сил. Он был актером 2-го плана с 2 простыми репликами, это было нормально, что ему отказали. И он не думает, что Вайнона Райдер хотела его видеть. И Мэтью, и Хелен отказались от идеи участия в премьере. А Мэтью, в частности, помимо ожидаемого дебюта клипа Бритни, направил свою энергию на подготовку к роли Рональда Спирса. Поскольку в сериале у него так много реплик и экранного времени, очень важно было выступить великолепно, если он хотел произвести впечатление на прессу и зрителей. Для этого, после нескольких телефонных разговоров с Бритоном и Эриком Боком, Мэтью составил для себя план. Тренировки каждое утро, ограниченные деньгами и оборудованием, сводились к бегу и отжиманиям в небольшом парке. Послеобеденное время уходило на чтение, изучение сценария и персонажей. Вечера проводились за просмотром тщательной коллекции видеозаписей актеров и имитацией их выступлений, а время перед сном – за разговорами с Бритни по телефону. Долгое время Мэтью даже не покидал Вествуд, и к роли Рональда Спирса он был готов только лучше, чем до прослушивания. Мэтью считает, что возможности открываются перед теми, кто хорошо подготовлен. Несмотря на честную жизнь в Вествуде, есть вещи, от которых не спрячешься. В конец октября адвокат Уилсон и Хелен звонили ему один за другим, начались переговоры о внесудебном урегулировании с компанией. За короткое время все достигло огромного прогресса, обе стороны в основном пришли к соглашению, а Мэтью, виновник всего, должен присутствовать на заключительных переговорах и лично подписать соглашение. Имеется в виду другая Рэйчел из модельного агентства, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 71. В окружном суде Лос-Анджелеса лысоголовый Морис стоял в углу коридора и смотрел на дверь комнаты для переговоров, которая была плотно закрыта. Стороны, участвующие в переговорах, еще не вышли. В то время у него был временный контракт с Мэтью Хорнером, и этот иск имел к нему мало отношения, но, думая о серии негативных последствий для себя в результате нарушения контракта Мэтью, он не смог удержаться и приехал посмотреть на это дело, приложив особые усилия, чтобы сопроводить агента продюсерской компании в суд. Он хотел посмотреть на Мэтью, но как лицо, не являющееся участником процесса, он не смог войти в комнату для переговоров и, отлучившись в туалет, пропустил прибытие Мэтью Хорнера. Первоначально он был счастлив работать с компанией по съемкам порнофильмов, но нарушение контракта вызвало много неприятностей лично для него, пока в конце концов компания не прекратила с ним сотрудничать. Только через несколько месяцев он нашел другого актера, который удовлетворил компанию. Морис был так занят поиском актеров для компании в течение последних 6 месяцев, что не обращал внимания ни на что другое, и не интересовался, как поживает деревенщина. Но он уверен, что ничего особенного не произошло. Какой человек за полгода перевернет небо вверх дном? Как Мэтью собирался вернуть $30,000 за нарушение договора о посредничестве? 30 тысяч долларов – это точно не маленькая сумма. Морис подсчитал в уме и специально поинтересовался, прежде чем ехать сюда. Соглашение должно было быть оплачено в рассрочку, причем адвокат Мэтью просил выплатить долг 3 частями, а продюсерская компания хотела получить только ликвидированную сумму, без особых требований по срокам, при условии, что она будет выплачена в течение следующего года.